продолжал. Бог преобратен. Стопы Господа, как и его пупок, подобны цветкам лотоса. Укройся же в чашечке лотоса его стоп, и тогда ты сумеешь одолеть шестерых врагов, ум и познающие органы чувств. Не отказывайся от материальных наслаждений, ибо, как ни удивительно, сам Господь повелевает тебе испытать их. По его милости ты всегда будешь в стороне от мирского общения и сможешь исполнять волю Господа, действуя согласно своей изначальной природе. Господь Брахма продолжал. О Приаврата, стопы Господа, как и его пупок, подобны цветкам лотоса. Укройся же в чашечке лотоса его стоп, и тогда ты сумеешь одолеть шестерых врагов, ум и познающие органы чувств. Не отказывайся от материальных наслаждений, ибо, как ни удивительно, сам Господь повелевает тебе испытать их. По его милости ты всегда будешь в стороне от мирского общения и сможешь исполнять волю Господа, действуя согласно своей изначальной природе. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхабхактивиданты с вами Прабхупады. В материальном мире есть три типа людей. Тех, кто стремятся получить как можно больше чувственных удовольствий, называют карми. На более высоком уровне находятся гьяни. Они учатся владеть своими чувствами. А еще более высокое положение занимают йоги, то есть те, кто уже обуздал чувства. Однако никто из них не находится на трансцендентальном уровне. Этот уровень доступен только преданным Господа, которые не относятся ни к одной из этих типов. В Бхагавад-гите об этом сказано так. «Мамчайо вайбхи чарина бхакти-йогена севате сагунан самадиппиатан брамабхуяя калпате». Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брахмана. Объясняя при Аврате, как всегда оставаться на трансцендентальном уровне, Господь Брахма советует ему укрыться в крепости. Но в данном случае он говорит не о грехасха ашраме, а о лотосных стопах Господа. Аджана бхан хри сороджа. Пчелу, которая сидит в чашечке лотоса и пьет ее нектар, надежно защищают лепестки этого цветка. Они укрывают ее от солнечных лучей и ограждают от всевозможных опасностей. И точно так же тот, кто всегда укрывается под сенью лотосных стоп личности Бога, защищен от любых опасностей. В Шримад Бхагаватам 10.14.58 говорится: «Сама шритая пада палава палавам, махат падам пунья йошо мурарихе, хавам будхир ватса падам парам падам, падам падам ятви падам натешам». Перед человеком, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Господа, отступают любые трудности. Пересечь бескрайний океан неведения, хавам будди, для него все равно, что перешагнуть след от телячьего копытца, ватса падам. Живя в мире, где на каждом шагу подстерегают опасности, такой преданный не испытывает никаких беспокойств. Наш истинный долг заключается в том, чтобы исполнять волю Верховной Личности Бога. Те, кто полон решимости исполнять волю Всевышнего, всегда находятся в безопасности, будь то в аду или в раю. Особого внимания в этом стихе заслуживают слова «пракритим аджасва». Слово «пракритим» указывает на изначальную природу живого существа. Каждое живое существо по своей изначальной природе является вечным слугой Бога. Вот почему Господь Брахма посоветовал Приаврате: всегда оставайся в своем изначальном положении, положении вечного слуги Всевышнего. Если ты будешь исполнять волю Бога, тебе не грозит падение, какие бы богатства этого мира тебя не окружали. Существует разница между тем, кто наслаждается материальными богатствами, полученными по карме, и тем, кому материальные наслаждения дарует сам Верховный Господь. Преданный может жить в роскоши, однако он соглашается на это только ради того, чтобы служить Верховной Личности Бога. Поэтому он не подвержен влиянию материальной энергии. Исполняя наказ Шри Чайтаньи Махапрабху, преданные участники движения сознания Кришны проповедуют во всех уголках земли. Им приходится постоянно встречаться с карми, но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху эти преданные не падают под влиянием материальной энергии. Господь благословил их, и это благословение приводится в Чайтанья Чаритамрите Мадхе 7.129. К капхуна бадхибхе томара вишая таранга пунарапи эптхани пабе мора санга. Искренний преданный, который служит Господу Шри Чайтанья Махапрабху, повсюду проповедует его учение. Никогда не падает в сети вишая таранги, мирских соблазнов. Напротив, в свой срок он вернется под кров лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху и будет жить вечно, наслаждаясь общением с Господом. Итак, в этой главе Дьяни Махараджи Приавраты описывается удивительное положение той основной доктрины, которая объясняется в принципиальном различии преданных Господу, то есть бхакт, от трех категорий живых существ, достигших человеческой формы жизни, вставших на путь служения или на путь религии или служения Богу. И первыми описываются так называемые кармы. Это те, кто совершает определенный вид деятельности лишь с одной целью – получить все больше и больше чувственных наслаждений. Именно таких личностей называют кармы. Что значит чувственных наслаждений? То есть то, что удовлетворило бы их материальные желания. В Шримад Бхагаватам описывается 18 материальных осквернений, которым подвержено каждое живое существо. Первое материальное осквернение, которое покрывает живое существо, называется иллюзия. Иллюзия, то есть в точном соответствии, так сказать, с пониманием этого термина, это значит принимать вещи неправильно. Иллюзия. Это принимать вещи неправильно. Как описывает Шрила Рупа Госвами, принимать веревку за змею или змею за веревку. Это иллюзия. Это и есть иллюзия. То есть не понимать истинной природы определенного объекта или определенных поступков или определенной деятельности. Это называется иллюзия. Второе осквернение называется усталость. Все в этом материальном мире, само наличие такого чувства усталости, это есть признаки осквернения. То есть живое существо осквернено, поэтому возникает вот это чувство усталости. Третье – это ошибки. То есть живое существо всегда ошибается. Ошибочное представление, ошибочные решения, ошибочные действия и так далее. Следующим покрытием является грубость. То есть живое существо не только грубо относится по отношению к себе. Грубость имеется в виду, что живое существо, чем больше погружено в иллюзию, тем больше оно действует на грубом уровне и грубо воспринимает себя и окружающих, и таким образом строит такие же грубые взаимоотношения на грубом уровне. Самым грубым уровнем какой уровень является? Кто знает? Чувственный, конечно, чувственный. Дальше. Следующее покрытие. Материальное вожделение. Почему ведическая литература подчеркивает, вернее, Бхагаватам подчеркивает, вот это первое слово, материальное вожделение? Поскольку существует вожделение трансцендентальное. То есть вожделение, связанное с удовлетворением чувств Кришны. Это тоже определенное вожделение, но оно трансцендентное. И очень сложно в этом материальном мире понять, как это вожделение направлено на удовлетворение чувств Кришны. То есть, да, в духовном мире все испытывают такое вожделение, удовлетворять Кришну. В этом проявляется это вожделение. Но в материальном мире каждый стремится удовлетворять собственные чувства. Собственные чувства. Это поэтому и являет эту природу материальное вожделение. Дальше такое покрытие, которое называется беспокойство. У кого бы не было каких беспокойств, неважно, какие финансовые беспокойства, какие-то там, как я продвинусь или не продвинусь, как что там будет. Вообще любые виды беспокойств являются признаком материальной оскверненности. Поэтому, если вы помните, такое качество, как спокойствие, это наличие луны благости, ну это даже материальное спокойствие. Но все-таки это материальное спокойствие имеет природу беспокойства все равно. Поэтому мы видим, что даже брахманы, они обеспокоены. Даже на очень высокой ступени мы видим, как они беспокоены тем, всем, пятым, десятым. То есть очень много разных видов беспокойств. Следующее покрытие называется гордыня. Гордыня подразумевает ложную гордость, проистекающую от иллюзии, то есть считать себя тем, кем ты не являешься, и рассматривать свои качества в таком ракурсе, что человеку кажется, что он лучше, чем другие. Вот это само чувство «я лучше, чем другие» – это и есть проявлением, опять же, вот этого осквернения. Поэтому, если вы помните, Шрила Прабхупада, он говорил, как только преданный начинает думать, что я лучше других, как это его толчок к падению, то есть это уже падает. Пока человек стоит, он еще обдумывает, то ли я лучше других, то ли я не лучше других. Это он на краю подошел. Поскольку далеко от края находится только человек, который говорит, все лучше меня. И он не говорит себе этого, он это чувствует, он осознает, что каждый лучше его. Каждый мой господин, нет никого, кто был бы хуже меня. Это как в истории, если вы помните, когда Юдхиштхира, он отказывался исполнять свои обязанности в силу своей неквалификации, а Дурьятхана он очень сильно хотел управлять. И Кришна делал такой тест, чтобы показать преданным, кто из них на самом деле достойная личность. И отправил Юдхиштхиру и Дурьятхану в разные концы света для того, чтобы они нашли людей, которые были бы равны или лучше их. Такая была задача. Юдхиштхира вернулся весь понурый, поникший головой и сказал, я еще раз подтвердил, что я не могу быть царем. Я не могу управлять государством этими людьми. Поскольку я никого не нашел, кому бы я был равен. Все лучше меня. И вернулся очень радостный Дурьятхана, вдохновленный, и сказал, я не нашел никого, кто был бы равен мне. Все хуже меня. Таким образом, можно видеть эти покрытия осквернения. Это как пример, я рассказал. Так, гордыня. Дальше. Зависть. Следующее покрытие. Зависть. То есть, зависть, проистекающая из непонимания положения себя, понимания материальной природы и что стоит за этой материальной природой. Говорится, что любые формы проявления зависти – это природа зависти к Кришне. Если мы видим, что кто-то более лучшие качества имеет, более совершенен, более богат, более красив, более удачлив, более искусен в чем-то, и у нас возникает какое-то чувство. Есть материальная зависть, и также есть определенные виды трансцендентной зависти. То есть все эти качества, они также существуют в духовном мире, но они трансцендентны. Что значит трансцендентны? Все эти качества проистекают из желаний Кришны, чтобы так вел себя преданный начинает так себя вести, якобы ошибочно. Ошибки какие-то сделать, но это все ошибки только лишь желание удовлетворить Кришну. Это значит зависть. Все, что мы испытываем по отношению к другим живым существам, вот в этом категории зависти, то есть делаем из зависти, мы видим, что человек правильно поступает, но он поступает лучше нас. Поэтому иногда в нас проявляется это качество зависти. Мы завидуем его хорошему положению, мы завидуем тому, что у него есть успех и так далее. И вот эта зависть побуждает нас встать на такой путь, как соперничество. Говорится, что когда человек поднимается до уровня йоги, он начинает контролировать эти качества. Но когда карми, человек на уровне кармы, он включается в соперничество, он начинает соперничать. И вот это соперничество, вот этот азарт, он сродни вот этому алчности. То есть человек в своем соперничестве, он теряет честность порой. Соперничество, оно может быть, иметь природу страстей. И вот, кстати, вот как раз это вот зависть, потом я буду перечислять. Следующее покрытие. Склонность к насилию. Склонность к насилию проявляется не только в том, что мы там имеем склонность. То есть не просто, что мы занимаемся насилием. У нас есть склонность к этому. Склонность к насилию. Поскольку это такой вид осквернения, и все живые существа покрыты вот этой формой осквернения. Желание причинить кому-то беспокойство. Вот все, хороший человек, все, вот вообще можешь его не трогать. Нет, вот прямо такое сильное желание, что-то ему сделать такое. Подковырнуть его, подшутить над ним каким-то образом. Так, подковырнуть. Это склонность к насилию, то есть причинению беспокойства. Разные виды есть. Или, допустим, человек знает что-то, но не сообщает другому человеку об этом знании, вот как скупцы. И тем самым он хочет посмотреть, как человек попадет в какую-то проблему. Хочет это вот такое желание, не сообщить ему о каких-то проблемах, только для того, чтобы посмотреть, как у него возникнут проблемы и вот это насилие. То есть. видеть, как человек страдает. Это склонность. Поэтому вы замечали, да, даже вот в нашей жизни, когда у кого-то что-то случается, вроде какое-то чувство радости происходит такое, что вот, наконец-то у него что-то случилось. И склонность, то есть мы видим, когда у человека ничего не происходит, это нас беспокоит. Мы хотим видеть человека несчастным. И это делает нас сразу, так сказать, вот, ну, лучшими. Вот как здесь, вот, помнится, был такой случай, как одну матаджи ударили, и у многих радость такая возникла. То есть ликование такое на сердце, что вот оно наконец-то получило это наказание какое-то. Дальше. Еще одно покрытие называется лживость. Лживость. Есть такое понятие, как обман, а есть такое понятие, как лживость. Есть, вернее, даже не понятие такое обман, а склонность к обману. Есть лживость, то есть это лживость, это значит какие-то сознательные. То есть человек сознательно лжет. Ложь может быть сознательной, бессознательной. Но есть склонность лгать. То есть нет необходимости обманывать. Это тоже одно из видов. Нет необходимости. Вообще, это тебе ничего. Даже может быть хуже будет, если ты обманешь. И все равно человек автоматически обманывает. Склонность. Это склонность обманывать, это одно из 18 видов осквернений, материальных осквернений, которым подвержены все живые существа в неосвобожденном состоянии. То есть есть лживость и есть склонность обманывать. Два разных качества. Вы поняли, да, в чем разница между ними? Ну, лживость — это когда выгодно или когда ты просто из глупости лжешь. То есть не знаешь и другую ложь передаешь. А склонность обманывать — это когда ты знаешь, что это неправильно, это даже тебе не принесет никакого успеха. То есть ложь — это когда, ну, какая-то заинтересованность есть в этом. Вы лжете, потому что боитесь что-то потерять или что-то вот такое. Понимаете, да, чем? А склонность — это когда вообще она неуместна, и даже наоборот надо сказать правду. Но вот поскольку есть склонность обманывать, еще раз обманывать, он говорит, ты что делаешь-то? Он говорит, да, не знаю. Дай, думаю, обману. И раз обману. То есть вообще-то в таком. То есть он знает уже, что это. Понимаете, да? Склонность. А сама ложь, она имеет под собой какие-то либо глупость, да, то есть человек не понимает, что это такое, либо сознательно лжет, потому что хочет какой-то корыстной цели преследовать. А склонность к обману — это когда человек никаких корысти, ничего нету, и, ну, просто охота врать. Обманывать охота. Желание просто обманывать и все. И это в природе каждого человека существует, который находится в материальном мире и имеет эти осквернения. Следующее. Следующая природа называется качество, вот это покрытие, изнеможение. Вот сейчас вот спит кто-то здесь, сидит, вот как обычно у нас делают. Это как раз и есть материальное осквернение. То есть не надо думать, что это трансцендентный сон какой-то или что-то, и пытаться его выдать для себя даже за какой-то, что я мало спал там или мало ел. Все это осквернено, Потому что, говорите, вне материального осквернения человек от этого не устает, от того, что он мало спал или мало ел. Нету усталости. Поэтому, вот, помните, говорите, что Шрила Прабхупада неустанно проповедовал. Даже когда его тело разваливалось, было такое впечатление, ну что, не устает? Он что, не испытывает боли? Но это проистекало из его духовной проблемы, из сознания. То есть он в меньшей степени отождествлял себя с этими проблемами, поэтому неустанность проистекала. Неустанно проповедовал, неустанно действовал. Даже в таком самом тяжелом таком физическом состоянии он был исполнен энтузиазмом. И это всех удивляло. То есть выйти из-под влияния этих осквернений. Не говорить ложь, даже когда она очень выгодна или все остальное. И не поддаваться этой склонности, а просто так обманывать. Шутку там или как-то говорится. Вот эта склонность обманывать. Склонность обманывать. Шутить даже ради обмана. Просто склонность обманывать, поэтому так весело. Просто берешь и что-то обманываешь. И даже потом говоришь, да это я просто обман, или мы, как мы называем это, пошутил, да? Вы представляете, то есть мы находим в этом очень такое приятное наслаждение. Просто обманывать и потом даже признаться в этом обмане. Вы понимаете, да, что такое склонность обманывать? Так, значит, изнеможение. Следующее покрытие – нечестность. Нечестность. То есть поступать нечестно. Все понимают, да, что такое нечестность? Чем она отличается? Лживость, обман и нечестность. Честность – это значит определенная честь. Что, кто знает, что такое честь? Вот слово честь. Да, нечестность. То есть такая, как своего рода беспринципность, нечестность и так далее. Следующее качество покрытия – гнев. Гнев. Ну, тут не надо никому говорить. Есть разновидности этого гнева. тихий, такой, всякий разный. То есть нежелание простить человека в сердце – это разновидность гнева. То есть я не могу простить – это и есть гнев. И это почему говорится, что одно из качеств – всепрощение. Потому что если человек не простил в сердце прямо, то это гнев. И гнев будет сжечь все это сердце. А этот гнев, он и является рудра-шакти. То есть все это разрушит нас изнутри. Поэтому говорится, если человек никому не прощает в сердце, да, то он разрушит себя сам. Он разрушит всю свою жизнь. Сам себя разрушает. Не говоря уж там, что все те, кто с ним находится рядом, он будет разрушать их жизнь. Говоря им, что такие слова не прямым, а косвенным образом будет разрушать. То есть это гнев. Из разновидности. Дальше. Страсти. Не страсть, а страсти. То есть всегда быть в центре каких-то страстей. Желание быть в центре страстей и стремиться к страстям разным. Это тоже одна из разновидностей покрытия из этих 18. Вы понимаете, да, что такое страсти? Страсти. Ну, кто вот думает? Хотя бы что-то. Как бы он понял? Что это такое осквернение? Страсть. Страсти. Как думаешь, вот если прочитал Бхагавату, страсти, одно из покрытий. Как твой разум бы сработал, интеллект? Давай скажи. Ну, приблизительно хотя бы. Что тут такое? Что значит страсти? Ну, как ты думаешь просто? Это можно ошибиться, все мы ошибаемся. Не надо бояться ошибиться. Надо бояться не задуматься. Вот в чем проблема. А люди боятся ошибиться. Желание быть участником. Вот страсти, это значит быть желание быть участником какой-то определенной деятельности, на которую обращено внимание. Понимаете? То есть, сами-то вы не в страсти. Но вы хотите быть там, где есть эта страсть. Потому что сами вы никто вообще, на вас никто внимания не обратит. Но когда есть какая-то группа людей, на которых все обращают внимание, тогда вот, допустим, у нас появляется желание быть в этой группе. Не важно, что, потому что все на них внимание обращают. Там какие-то страсти разыгрывают, страсти-мордасти. И нам сразу туда хочется. Вы знаете, как гулянка. Гулянки там всякие, вот, все хочется туда. Вот, где-то там что-то все происходит, где-то там. Страсти. Знаете, вот как где-то дерутся, и все туда смотрят. И каждый хочет посмотреть. Авария какая-то. Все туда подходят, разглядывают. Понимаете, да, что такое страсть? Смотреть вот эти фильмы, кто там что, кому сказал, обсуждать это, где кого кто изменил, где кому кто там подсидел. Это все туда лезть. Это вообще к нам не имеет никакого отношения. Но это вот страсти, мордасти вот эти все. И туда лезть охота. Это тоже материальное осквернение. И оно не относится... Как вы думаете, гуна страсти, это значит материальное? Нет, это относится и к гуне благости. Это материальное покрытие. Вне этого материального покрытия есть только другие, трансцендентальное. Поэтому не только гуна страсти толкает на страсти. Гуна благости точно так же толкает на эти страсти. Поэтому какой-нибудь человек якобы в гуне благости, он хочет быть где-то в Москве, допустим. Понимаешь? Где-то рядом, вот, где на что все внимание обращают, это быть в такой деятельности, там свою благость, так подревить разные. Дальше. Зависимость. Ну, это, кстати, очень такой широкий аспект зависимости. То есть это покрытие. То есть живое существо зависит от всего этого материального мира во всех отношениях. И хочет быть в зависимости. Простые примеры. Хочу зависеть от детей, хочу зависеть от мужа, хочу зависеть от ребенка, хочу зависеть от горячей воды. Ну, от чего перечислять. Зависимость. И есть желание зависеть. Да? Есть желание зависеть. Дальше. Желание власти. Желание власти описывается неплохо, я помню, у Достоевского, так сказать, меня потрясло это еще пацаной. Ну, как там один человек, когда у него родился ребенок, и вот это такое демоническое качество, он там свое ощущение описывает, что он взял на руки ребенка, собственного ребенка, и он стал так мыслить. Я чувствую себя его хозяином, его господином. Он весь в моей власти. И вот там не было такого оттенка, положительного или отрицательного. Но я почему про Достоевского так вспомнил, что вот это вот такое, он написал это, чувство человека, то есть не по отношению к Вселенной, там, не по отношению к другим же, а по отношению даже к собственному ребенку, маленькому, который вот только и такой, и он единственное качество, не отцовство какое-то, а вот что его побуждает чувствовать, первое качество, чувство, вот что это за новое чувство, взять на руки ребенка. И вот он описывает это, первое чувство его, и первое важное такое, самое важное из всех. Не какая-то любовь, что вот продолжитель рода там, что он весь в моей власти. В моей власти. Кто-то смеялся и говорил, даже когда человек прыщ давит, он испытывает это желание властвовать над прыщом. Да. Когда он подстригает что-то себе, выдергивает брови, он властвует. Даже над собственным телом это желание власти. Властвовать, изменять, реки вспять поворачивать, вырубать там что-то. Изменять. И изменять как? Желание властвовать. Материально властвовать. Желание властвовать материально. То есть это я так вот эти мелкие, чтобы понятно было, что за этим там еще есть другие. Дальше. Последнее это покрытие называется двойственность. Двойственность. Что до тех пор, пока человек находится под влиянием материальной энергии, вот это материальном мире, он будет вынужден все рассматривать с позиции двойственности. Добра и зла, благоприятно и неблагоприятно, и так далее, и так далее. Все будет рассматриваться с позиции двойственности. Это как раз есть тоже последнее материальное осквернение. Двойственность. Итак, это я перечислил для того, чтобы продолжить лекцию. Итак, три типа людей. Начал я с того, что карми. Карми постоянно хотят наслаждаться и не видят ничего зазорного находиться под влиянием вот этих 18 покрытий. Они не видят ничего зазорного в этом. И они очень сильно привязаны к такому положению. И хотят зависеть от этих чувственных наслаждений. Почему? Недостаток чего? Да, ты прав. Недостаток интеллекта. Опять мы возвращаемся к недостаточности коэффициента интеллектуальных способностей. Осквернен. Больше осквернены. Больше находятся под влиянием иллюзии. И поэтому качество дискриминировать что-то, что? Очень низкое. Очень низкое. Что нужно для того, чтобы проявить это качество дискриминировать? И вот здесь вторым как раз уровнем выше их является кто? Гьяни. Гьяни. Если вы помните, вот Бхактивапала Махарадж как раз давал лекцию, что гьяни, они самые дорогие для Кришны. Потому что гьяни, они интеллектуалы. Интеллектуальные. Они способны дискриминировать. И в силу этой способности дискриминировать, то есть у них есть интеллект, они как раз приходят к выводу, что наслаждаться-то что? Глупо. Глупо быть карми. Они именно гьяни видят, что наслаждаться это тупой. Стремиться ко всему к этому это тупой. Поэтому гьяни, карми, они, вот у гьяни такое отношение к карми. Не у карми к другим карми. Ой, это карми. Нет. У гьяни, у них возникает такое, ну, не то чтобы пренебрежение, но такое, что это низковато, не дотягивает. Он не дотягивает, он просто не дотягивает. То есть не в том, что он там плохой или хороший, просто не дотягивает. Он чрезмерно осквернен. Осквернен человек. Это гьяни. Поэтому говорится, что когда у человека коэффициент интеллектуальных способностей повыше, он может разобраться, что любые вот эти стремления через какую-то деятельность получать вот эти материальные блага, вот в виде вот всех, и вот эти качества культивировать, и они вот являются, он начинает видеть, что это является проблемой. То есть это является причиной его страданий. Но гьяни настолько квалифицированы, что они как раз гьяни начинают стремиться к карми, стараются освободиться от страданий. А гьяни стараются освободиться и от наслаждений. Поэтому они выше. Это гьяни. Они также в равной степени, то есть прилагают усилия для того, чтобы не наслаждаться. Карми, что наоборот. Да? Они не хотят не страдать, но они хотят наслаждаться. Поэтому у них интеллекта поменьше. Я не повыше. Но выше их являются еще кто? Йоги. Почему йоги? Кто? Йог рассматривает себя вне тела. Правильно. Патанджали именно об этом говорит. Это практика, философия и качество или способность рассмотреть себя вне этого тела. Но выше их еще являются преданные Господа, которые все на самом деле рассматривают как что? Как проявление Кришны. И таким образом что происходит с преданными? Преданные всегда что? Но все же для чего используют? Ну а вот как вот это происходит, что он все использует? Каждый может сказать, что я все использую. Но как это видно? И вот здесь прямо говорится, вы слушали комментарии или нет? Вот об этом неустанном, что он делает? Проповедует. Неустанно проповедует по всему миру. Говорится, по всему миру. Он идет в любые места, где есть люди, чтобы заняться проповедью. Таким образом, наличие вот этих качеств, то есть неустанная проповедь и все вовлечение вот в эту деятельность, проповедническую деятельность, говорит о том, что это преданный. И что же такое проповедь? Почему здесь Брахма говорит при Аврате о том, что сам Господь пожелал, чтобы ты вкусил эти наслаждения? Он сам пожелал, и вот здесь он говорит, не отказывайся от материальных наслаждений, ибо, как ни удивительно, сам Господь повелевает тебе испытать их. Вот о чем это? Что это? О чем речь идет? Вот здесь пишут про карму и про то, что Господь дает. В чем различие между этим? Как раз он здесь пишет, именно в этом комментарии, если вы внимательно слушаете. Именно об этом. Как раз вот это различие. Между тем, что приходит нам по карме, и между тем, что дается нам самим Господом в процессе преданного служения. Одна из разновидностей. Кришна наделяет своего преданного, определенно, чтобы весь мир проповедовал, это одна из форм проповеди, что как используется богатство, как должно правильно использоваться богатство, положение, власть и все остальное в преданном служении. То есть вот о том, о чем я говорил, что наша основная доктрина, наша основная доктрина, она называется Юкта Вайрагья. Вот о чем я вчера как раз на лекции упоминал. Что для зрелого преданного преступление отказываться от чего бы то ни было материального. Поскольку все на самом деле может быть использовано и вовлечено в процесс чего? Преданного служения Кришне. Все связано с Кришной, все абсолютно. И только незрелый человек, что значит незрелый, что подразумевается вот в этом отношении незрелый. Вот карми это зрелый, гьяни это зрелый, йога это зрелый. Прабхупада пишет, единственные личности кто? Это те, кто заняты преданным служением Кришне. То есть, а что является зрелым самым? Это бхагаваты, значит, те, кто идут путем бхагаватам. Зрелый плод всего мистицизма. Все вот эти разновидности, о чем мы говорим, карми, гьяни, йоги, все это одно из разновидностей мистики. Это мистики. Мистики карми, мистики гьяни и мистики йоги. Все это мистические процессы. Чтобы овладеть богатством, властью, почестью, нужно обратиться к мистическим вещам. Также, чтобы гьяна, точно то, йога, все это являются разновидностями. Итак, все эти виды деятельности считаются оскверненными. Карма, гьяна и йога являются видами осквернений все равно. Одни в большей степени, другие в меньшей степени. И вот когда Бхагаватам описано, что зрелый преданный никогда не прилагает никаких особых усилий для достижения материальных результатов. Бхагавад-гите Кришна говорит именно об этом. Кто, значит, прилагает усилия для создания комфортного даже себе служения? Как вы думаете? Якобы служению Богу. Карми, конечно. Так теперь вы понимаете, почему человек начинает говорить, вот с этим я буду служить, вот с этим не буду служить. Вот это увеличит мою преданность, вот эта вот машина. А вот это вот так все сделается. Это карма еще. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что преданные они могут автоматически попадать под это влияние. И вот тут-то, под влияние кармы, гьяны и йоги, и вот тут-то возникает самая большая проблема. Все мы видим, что у нас существует тысячи разных проблем, недостатков, поскольку мы все находимся вот под влиянием этих перечисленных 18 покрытий, осквернений, материальных осквернений. И вот в этот момент получается, что сами мы лично, индивидуально можем понять ведическое писание, можем правильно совершать преданное служение, можем мы сами, просто обратившись к книгам, или даже просто услышав наставление, там что-то какое-то, можем ли мы сами действовать? Как вы думаете? Находясь под влиянием этих 18 форм осквернения. Как ты думаешь? Ну, интеллект, вот я и говорю. Интеллект, вот этот, я почему сейчас? Чтобы вам еще раз показать на интеллектуальные способности, ваши собственные. Дискриминировать. Как ты думаешь? Это коэффициент интеллекта, он показывает, из каких побуждений действует человек, с какими качествами он остается, от чего он пытается избавиться. Пытается ли он избавиться от наслаждений? Или только пока пытается избавиться от страданий? Он кармит. Это еще карма. Поэтому его джапа, она в оскорбительном настроении. Да? То есть он считает это благоприятной деятельностью, воспевание, благоприятно распространять книжки, благоприятно то, потому что все это сжигает мои греховные проблемы и что? Предоставляет мне все больше и больше, так и да, чувственных наслаждений. Артхи. И благодаря этой артхи у меня очень много камы. Кама. Я могу удовлетворять свое вожделение. Поэтому я очень умиротворен, потому что мое вожделение постоянно что? Удовлетворяется. Дальше. Гьяни. Они могут стремиться к мокше уже. И йоги. Гьяни и йоги. Их интересует мокша. Их не интересует артха и кама. Их интересует мокша. Также их не интересует дхарма. Почему дхарма не интересует? Это карма. И вот сейчас каждый от себя может сказать, преданный ли я, предался ли я, тут на какой ступени я стою преданного служения, что я развиваю на самом деле. И потом вы будете кричать на кого-то, ах ты корми, вот там, за воротами. Корми-то это совсем другое, понимаете? Итак, интеллектуальные коэффициенты, вот это, то есть осознание. Вот почему сапожник, он отправился назад к Нараяне. И не отказывался от своих сапог, ни от чего. Брамана, так сказать, он все возвышался. Что является этим интеллектом и что является вот этими писаниями? Так вот, мы переходим к самой важной концепции, что у всех у нас проблемы, и никто сам отдельно никогда ни в прошлом, ни в настоящем и ни в будущем не смог построить самостоятельно свое преданное служение. Никто никогда в прошлом, никто ни один в настоящем, и никто никогда в будущем этого не сможет сделать. Вот почему Кришна говорит Арджуне. Тадвитхи пани пратина пари прашнена шевая упадакшьянти бегьянам гьянина штатва даршинаха. Хорошо, все, мы поняли, у нас инициация. Все мы под руководством духовного учителя. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто считает, что он находится под руководством духовного учителя, из инициированных преданных? И что все до сегодняшнего дня он делает под руководством духовного учителя. Что вот он книг много распространяет, потому что это руководство такое получило от духовного учителя. А до духовного учителя он этого не делал. Все, он поменял свои представления, все, мотивы начинает. Вот поднимите руку, пожалуйста. Кто вроде чувствует, что он под руководством духовного учителя все делает? Кто, по крайней мере, вот, ну, чувствует, что он старается под руководством духовного учителя? Еще кто? Опять ложная скромность. Нет, я так вот. Так вот, именно поэтому Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синху описывает первую ступень, самую необходимую для искреннего преданного. Искренний – это тот, кто видит все эти проблемы и не может с ними бороться. И искренне признается, что я никогда отдельно, сам по себе, не смогу этого победить. Это и называется искренний преданный. Но я очень хочу продвинуться. Но я вижу, что это такие серьезные осквернения, что мне бесполезно самому что-либо делать. Это правдивость, искренность и правдивость. И именно для таких преданных Шрила Рупа Госвами рекомендует стать лишь на первую ступень преданного служения. Называется Видхи Бхакти. Или Видхи, или как? Вайдхи. Два термина. Видхи, Вайдхи. Видхи, Вайдхи. Давал лично посвящение и отправлял преданного служить под руководством какого-то своего старшего ученика. Или того, кто бы его, по его мнению, считал, что этот меня больше может квалифицированнее представить. И таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху давал указание служить под чьим-то руководством. Это те, кто считали Шри Чайтанью Махапрабху высшим авторитетом. Далее, вы если прочитаете внимательно, узнаете эти истории. Те преданные, которые узнавали, что кто-то снискал милость Господа Чайтаньи, они приходили к ним и просили их дать им указания, под чьим бы руководством они могли служить. И таким образом, все, что мы видим сейчас в ИСКОН, проистекает из духовного положения. И точно так же это происходит в духовном мире. То есть, все мы на самом деле находимся под личным руководством, когда мы находимся под руководством тех личностей, которые находятся под личным руководством тех личностей, которые находятся под личным руководством личностей, находящихся под личным руководством лично Шри Чайтаньи Махапрабху. Это называется личное руководство. И на разных стадиях. Поэтому первая стадия называется Вайдхи Бхакти. Вайдхи Бхакти. Когда мы совершаем свое преданное служение чисто из телесных представлений. И до тех пор, пока у нас есть телесные представления, это преданное служение называется Видхи или Вайдхи. И это преданное служение, где уделяется самое важное и самое серьезное внимание правильному повторению Хари Кришна Махамантры. Правильному повторению и слушанию. С полным отсутствием памятование. Вот почему каждый приходит и говорит, что я не могу думать о Кришне, я думаю про всякую ерунду. И каждый себя ловит на этом, что когда он читает мантру, никакое памятование о Кришне, а тем более желание к нему еще возвратиться. Ага, сейчас. И все повторяют Хари Кришна мантру только лишь с одним желанием. Каким? Не страдать и улучшить свое материальное положение. Все. До одного. Только с одним. И есть у нас еще трансценденталисты, которые говорят, страдать глупо, из-за страданий глупо повторять, они повторяют просто и долго. Им так кажется. Вот в этом проявляется иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Как можно это определить? Потому что человек не следует определенным видам служения, которые причиняют ему беспокойство, его телу и так далее. Поэтому сразу можете откинуть его в болтовню. Потому что он так погружен, потому что он не может принять служение. Те, которые приносят беспокойство его телу, и обременяют его чем-то. Поэтому говорить о том, что этот человек повторяет джапу из каких-то других соображений, просто это иллюзия. Либо он лжет по глупости, либо это обман, либо это просто иллюзия. Ну, все это в итоге иллюзия. Это все иллюзия называется. Итак, Вайдхи Бхакти, Видхи Бхакти. Что это подразумевает? Что человек совершает преданное служение под руководством опытного в духовной практике человека. Что такое опытный человек? Что такое под руководством опытного человека в преданном служении? Полная семья! Очень много было почести, славы и всего. И однако это не помешало ему распространить сознание Кришны по всей Бенгалии. И однако это не помешало ему воспитать детей преданными. Однако это не помешало ему написать очень много трудов о сознании Кришны. Однако это не помешало ему в определенном возрасте покинуть эту семью с огромным вкусом, поселиться на Радхакунде и вернуться назад к Богу. Так скажите мне, по вашему мнению, кто самый опытный преданный? Вот здесь прямо в этом комментарии описывается. Вот прямо даже в этом стихе Прабхупада только комментарии раскрыл. А вот стих. Господь Брахма продолжал. О преобрата, стопы Господа, как и его пупок, подобны цветкам лотоса. Укройся же в чашечке лотоса его стоп, и тогда ты сумеешь одолеть шестерых врагов – ум и познающие органы чувств. Не отказывайся от материальных наслаждений, ибо, как ни удивительно, сам Господь повелевает тебе испытать их. По его милости ты всегда будешь в стороне от мирского общения и сможешь исполнять волю Господа, действуя согласно своей изначальной природе. Хари Кришна. Но это все рассчитано на какой-то интеллект. Бхагаватам говорится, даже Чандала может что-то соображать. Найди он прибежище у Бхакты Господа. Вот в соответствии с тем, насколько прибежище, что мы нашли, мы так соображаем. И вот прошу эту лекцию рассмотреть не так вот, как вот сейчас часть какую-то схватить и вот на ней все построить. Я еще говорил о том, что кто совершает особые усилия для приобретения всяких чувственных наслаждений, особые усилия, особые аскезы для того, чтобы наслаждаться, под видом того, что якобы занять это все в преданном служении. Но на самом деле видно, что этот человек такие усилия прилагал или прилагает, чтобы получить что-то якобы для преданного служения, но на самом деле начинает этим просто наслаждаться. Под видом преданного служения. Говорится, что на самом деле преданный принимает все то, что приходит ему без особых усилий, само собой. Само собой, это значит, вам не надо каких-то усилий совершать, у кого-то долги занимать, у кого-то что-то там делать. Не надо вам. Не надо. Вам сами предлагают, приносят, дают. Не совершайте никаких особых усилий, чтобы получить какую-то должность или какое-то положение. Не обстряпывайте себе ничего. Вы предоставляете делать это Кришне. Это значит действовать в своем изначальном, стараться действовать в изначальной природе. И он говорит, сам Господь повелевает тебе испытать их. По его милости ты всегда будешь в стороне от мирского общения. Не отказывайся от материальных наслаждений, ибо, как ни удивительно, сам Господь повелевает тебе испытать их. Вот о чем это говорит предложение? Как он определил Брахма, что сам Господь ему повелевает? Да, он не прилагает к этому усилию, к этому приходит ему. Поэтому, видя, что ему это приходит от Господа, что он такая личность, он так действует, ему от Господа приходит, а не в силу какой-то кармы, или даже когда от кармы приходит, он говорит просто, видя, как он это вовлекает, он говорит, в чем ты? Судя по всему, сам Кришна тебе все это дает. Ты даже не отказывайся от этого, это преступление, потому что он тебе это дает, судя по всему, для чего? Он видит, как что ты все больше еще будешь делать. Ты еще больше сможешь это вовлечь. Правильно вовлечешь? И посмотрите, как у нас происходит вот на нашем уровне. Часто можно замечать, когда что-то у нас появляется и как это начинает использоваться. Тут же, мгновенно. Сколько усилий совершается. Неимоверных аскез, чтобы распространить книги или там еще что-то. Какая аскеза? Какие нечеловеческие усилия начинают делать люди? То есть Кришна даже людей там, в общем-то, не посылает. Поэтому они раздалбливают свое сознание просто в стремлении много распространить. Но много распространить это еще не значит, что мы не совершаем особых усилий, чтобы просто прославиться первым местом. А когда говорится, под сенью лотосных стоп укрывается человек, да, то сами люди, Кришна посылает ему этих людей. Знаете, да, брат? И человек может не занимать первые места, ничего, и быть полностью под сенью. И не попадать под влияние иллюзий. Много-мало, много-мало, мало-много. Зависит все от сознания. С каким сознанием и с каким мотивом действует человек. Вот кто помнит, сколько лет я все время твердил, не нужны мне вот эти огромные распространения. Кто помнит? Ну вот видите, несколько человек матаджи, а прабхи кто не помнит? Ты помнишь, это конечно, поэтому и нет. Я вам говорю, сделайте средний результат и прийти на него. И постепенно, чуть-чуть, постарайтесь углублять свое санкирту. Углублять ее вот в этом понимании, что я под сенью. А не то, чтобы там в журнале Парам Виджаяте написали, вот первое место мы заняли. Это же желание в страстей. Это желание страстей. Быть в центре вот этих страстей. Я же все время вас просил. Давайте станем ровным храмом. Представьте, вот у нас 50 человек, и пусть эти все 50 человек всю жизнь служат. Зачем нам 50 раз поменять состав? Для того, чтобы первые места занимать. Поменять 50 раз людей, чтобы занимать первое место. Потому что, чтобы занимать первые места, постоянно нужны вот эти кармики. Стабильности никакой нет. все в слет посадки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Кому это нужно? Что человек через 10 лет все будет так, взлет посадка, устанет от этих взлет посадок, просто уйдет. Соберет, начнет, сначала начнет баловаться, собирать вещи, чтобы показать, что он уходит. Из-за плеера, там, из-за шнурков или из-за чего-то, из-за того, что там не целуют в нос, никто его не выслушивает. Потом они говорят, здесь не любят людей, здесь не понимают людей. Все то же самое. Все одни и те же фразы тысячелетиями, миллионами лет одно и то же говорят люди, когда падают. Одно и то же. Вы даже не представляете, никто ничего нового еще не сказал, падая. Одни и те же фразы, одни и те же обвинения. Все. По этим обвинениям сразу видно это падение. И оно может прослеживаться изначально. И когда мы видим, что вот в зачатке уже началось такое настроение, поэтому стараются больше говорить этому человеку, давай, давай, остановись, ты куда прешь? Ты смотри, ты, уже началось падение, а человек не видит. Он не видит. И потом, чтобы сохранить его это положение, ему предлагают, ты покинь храм, езжай домой, давай маленько попутешествуй, вообще в свободном полете побудь немножко, чтобы еще раз обостреннее быть, и возвращайся, и начинай служить. Вот Индрадюна Махарадж об этом говорит. Но чувствуешь, что что-то не идет, еще всем беспокоит, уходи. Отойди в сторону, посмотри на это со стороны, на себя посмотри, помыкайся немножко, ну, понаслаждайся. Пойми четко, что все, и вернись. Это как вот эта история с тараканом. Как Шрила Прабхупада таракана поймал, открыл окно, посадил такого себе на руку, вот такой таракан видел. И он сказал ему, ты хотел свободы, Хари Кришна. Стояли, смотрели. И он сказал, ты хотел с тобой? Ощущай. И видел, ты дрянь и фень. Вот там ты можешь делать в этом полете что угодно. И там шмякнешься, и беги куда хочешь. И что? Не хочешь ты в этом бутоне быть, как та пчела? Погоди. Таракан. Есть вопрос? Вот здесь вот это слово «вишая таранги» – мирские соблазны, которые встречаются на пути проповеди. Вишая таранги. То есть человек проповедует, и как следствие проповеди появляется очень много мирских чего? Соблазнов. Иначе это вишая таранги захлестнет. Поэтому говорится, Прабхупада пишет, искренне преданный никогда не попадает под вишая таранги за свою проповедь. А придворщик, он попадает. Неизбежательно. Поэтому, когда придворщик достигает каких-то результатов, очень больших высот, эти результаты и высоты его захлёстывают. Таранги – это волна называется. А вишая – это вот материальный соблазн. Волна материальных соблазнов. Смывает. И где он? А смыло. Смыло. Поэтому вот кто-то думает, я лучше других, я вот столько там. Все, мы видим, что мешает оранги. Так вы поняли, что необходимо? Быть под руководством. Обязательно. И чтобы встать под руководством, все мы свободны выбрать себе авторитета. Все мы свободны. Я не пытался, вы не думаете, что я пытался сейчас себя как-то прорекламировать? Нет. Каждый свободен сам выбрать себе авторитет. Искренне. Понять, что этот человек на самом деле разумный. На самом деле. Не надо его заставлять, потому что тот человек обычно всегда думает, что нет, он не так. Но мы выбираем сами, насколько мы вот поняли что-то в жизни, квалификацию какую-то получили, что-то слушали. Иногда приходится несколько раз в жизни выбрать авторитет. Потому что иногда неправильно мы выбираем. Иногда, так сказать, не с той целью и все. И вот время всегда нужно. Время не надо упускать. Надо выбрать себе авторитета. Проверить его. Проверить. Это проблема всех. Но вот она затронула этот вопрос, что вся проблема в том, что мы на самом деле очень скверные личности. Поймите. Вы не пытаетесь себя рассматривать, что мы такие хорошие. На самом деле мы очень скверные личности. И мы настолько ухищрены в обмане других, так себя подаем. Прямо такие ангелы, такие все. И создаем такое мнение себе ангельское. Но на самом деле мы настолько грязны и отвратительны. И когда вот это вот мы устаем притворяться, вот эта истинная наша природа, она и вываливается. И все видят, что мы-то кто такие на самом-то деле. Потому что мы очень сильно умудряемся притворяться. Мы долго притворяемся, но потом мы устаем, и нам надо передохнуть. И вот этот момент передыха, все, вот эта вот вся грязь, она выходит. То есть истинное наше положение, оно выходит. Мы ведем себя такими, какие мы есть. Значит, портим все о себе мнение. И потом опять возвращаемся в это. И говорим, да извините, ну это так, мало ли все, какие проблемы бывают. Нет, это были мы. А вот то, что сейчас мы пытаемся выставить, это не мы. Поэтому, когда человек искренность, вот он искренне видит, что это так, он ищет того, кто опытен. То есть, что значит опытен? Вот о чем мы говорили, да? Что значит естественно? Он не показывает то, чего у него нет. Он показывает всегда то, что имеет. Приобрел, тут же показал. Приобрел, и даже мы видим, что в его поведении, сразу мы видим, что он приобретает. Прямо на наших глазах он приобретает это. А не то, что он изображает из себя то, что он это приобрел, а потом, когда мы с него это спрашиваем, у него, оказывается, этого нету. Вы понимаете, да, что происходит? Поэтому вот этот практиакши, это когда мы наблюдаем за авторитетом, что на самом деле это наш авторитет. На самом деле стоит вот так вот свою жизнь подчинить, так сказать, и все остальное, что у нас у самих нету мозгов. Не получится ли так, что и он точно такой же, как мы, просто вот из себя изображает такого? Понимаете, вы заметили, что очень часто это бывает? Что этот человек не авторитет, но изображает. И вот на это изображение все кидаются, а когда приходят проблемы, видят, что этот человек-то сам точно такой же. И ничего он не может дать. И разочарование. Или начинается такое неофит, он начинает думать, что все такие. Понимаете? Что все такие. Поэтому пратьякша – это когда время, здесь говорится, обязательно кала должна быть включена. Когда у вас нет мозгов, нет ничего, тогда нужно для пратьякши нужно кала обязательно. И время. Вы даете время, чтобы проверить, таков ли этот человек. Вот в Бхагаватам описывается, что духовный учитель проверяет ученика, а ученик, в свою очередь, должен проверить духовного учителя. А тут все, так сказать, попринимали духовных учителей, а их-то и что? Не дали времени даже проверить себе их, сами не проверили себе. И тоже поддались авторитету тех, кого тоже не проверили и так далее. Но чтобы проверить, нужно иметь тоже интеллект. Это вот и есть способность дискриминировать, выбирать. Поэтому дается время нам, всегда дается время разобраться, кто же наш авторитет. И добровольно принять руководство этой личности. А что значит руководство? Когда вот ты в иллюзии, он тебе подходит и говорит, ты в иллюзии, и ты это принимаешь. Хотя сам ты этого чего? Не чувствуешь, не видишь и даже на 100% уверен? Да. Но только из-за того, что ты принял покровительство этой личности, авторитет, ты делаешь так. И он тебе говорит, ни в коем случае так. И вы, потому что вы проверили, что... Это так, что этот человек действует ради блага, он квалифицирован, он дает, со временем мы видим, что все дерьмо превратилось в золото, превращается, и так далее, и так далее. И мы должны найти покровительство. То есть это и есть вайдхи. Потому что человек всегда будет действовать из телесных соображений. Поэтому ему обязательно нужно в духовной жизни руководство уже. Обязательно опытный преданный, потому что опытный преданный уже не действует из таких соображений. Поэтому он нам поможет правильно. Потому что если мы будем действовать из телесных соображений, то это будет просто пустой тратой времени. То есть время нашего прогресса не будет пустым, но оно будет что? Длинное, да? Вот есть, вы знаете, шрути, да? 1/33750 доли секунды. А есть кальпа, есть махакальпа, есть викальпа. Поднимите руку, кто хочет быстрого прогресса? Прогресса хотите? Я вот лично хочу быстрого прогресса. Очень сильно хочу. Какого быстрого? Как-то бы вот неплохо было бы, но за жизненку. Ну, человек там не думает там все, это в жизни. Но как-то хочется. Как-то хочется. Потому что я уже очень хорошо соображаю, что чем больше наслаждаешься, тем больше страдать придется. Как только себе где-то что-то раз, уже беспокойство. Потому что знаешь, что закон такой придет. Пуля придет, прилетит, как кстати, светик. Через север, через юг возвратиться, сделав круг. Лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг. Как коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вот мы этот лепесток запускаем, и он к нам вернется. И первый уровень какой был? Хочу много баранок. Помните, да? И так все. И потом только доперло. Что? Для кого-то можно это сделать, вот такой уровень какой-то. Сострадание, из чувства сострадания к другим живым существам, последним. Ахимса. Ахимса прикатила в этом лепестке Ахимса. Через 7 этапов надо было пройти, чтобы до Ахимса довалить. Так что цветик-семицветик нам дали. Поэтому еще раз пересмотрите свои взаимоотношения с авторитетами. Потому что если вы будете служить без авторитетного руководства, поймите, что это, ну, это сложно будет вам. Только из-за того, что вы именно в этом городе. Найдите себе все равно авторитета в другом городе, под его руководством служите, в этом городе служите под руководством другого авторитета в другом городе. Как угодно, но у вас должен быть обязательно авторитет, который вы принимаете, который вы служите под его руководством. Иначе все эти проблемы, в итоге вам придется остаться в одиночестве. Из-за этого. Вот как этот таракан. Иначе вас ждет жизнь вот этого таракана. Ты хотел? Лети. Вот теперь там ори хоть что, всякую чушь говори. Вот сейчас можешь куда хочешь лететь. И куда ты лечишь? Куда хочешь, когда тебя отпускают? Ты вынужден лететь вниз только. Ни вверх, ни будет. Это какого-нибудь преданного там, великого. Лети, и он раз в духовный мир улетел. Вот это да. Но с нами обычно происходит так. Лети! Где он? А вон. У нас есть притяжение земли, притяжение полей, притяжение лесов и всего остального. И оно нас притянет. Поэтому стоит ли, чтобы нас кто-то взял и сказал? Это самый страшный день, когда нам кто-то скажет. Давай полети. Вверх. Один лети к Богу вверх. И какому Богу вниз мы летим? К долгу. Поэтому кто-то все говорит, я хочу там сейчас поехать. Свободный там. Все вы страдаете, а я наслаждаюсь вот этим притяжением земли. Этим полетом. Как там, когда песня помню? И крутизной наслаждаюсь. Вот у нас тут есть, поют так иногда. И крутизной наслаждаюсь. Крутым падением, так сказать. Потому что полет, два есть полет. Полет вверх и есть полет вниз. И такое ощущение разное, на самом деле. Просто никто вверх не летел, поэтому, так сказать, опыт только полета вниз. Куда-то забраться и скакнуть. И говорить, о, вот тут теперь кайф. Столько усилий забираться, да, и потом скакнуть, вот для этого кайф. 5 лет забираться, чтобы кайфануть. 3 минуты лететь там, и потом еще стукнуться. И всем потом рассказывают, да, совершил один прыжок. Такой значок даже дают, там такая писюлька вишет, да, и однерка там. А другой опытный преданный, он 100 прыжков делал. Про этих опытных поговорим. Под руководством опытного преданного надо прыгать. Поэтому многие, они даже считают, что чем выше забрался, тем кайфовее лететь. Кайф, полет. Столько усилий, чтобы потом. И вот я таких вижу. Почему называется таран Гранды? То есть их поднимают, и потом они. Потом опять их поднимают. И они в этом находят вообще. У них вестибулярный аппарат хороший. Их даже от этого не тошнит. Да, а других тошнит от этого. Они говорят, что такое? Когда эта качка перестанет? Как-то хотелось бы ровненько, то есть, и все вверх. И опять аскеза, да? Опять аскеза. Новая аскеза с 1-го числа, опять я начинаю быть отрешенным. Отрешился, хватит. Да, я такой. Так, надо опять новую аскезу совершать. Я решил, я не монах. И опять, так сказать. И в этом найти огромное удовольствие, так сказать. Такой жизни жить. И опять так же по новой. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай. Шри Прабхупада ки джай.